Он молча стоял в дверях. Он стоял там уже несколько минут, слушал, как мы выплескиваем свои обвинения, отрекаемся от него, изобличаем его как шпиона. Эта неожиданная провокация, судя по всему, намеренно организованная НКВД, это внезапное появление врага народа прямо-таки сковало нас каким-то ледяным ужасом. Все умолкли. Мы пришли в полное замешательство. Штрелец продолжал молчать. Мы по очереди, не произнося ни слова, покинули зал с низко опущенной головой, глубоко пристыженные и не осмеливаясь посмотреть в глаза нашему товарищу. В этот момент я понял, до чего же мы опустились, до какой степени превратились в роботов, в пособников сталинских репрессий. Страх глубоко засел в нас, он парализовал наш дух, и мы перестали мыслить самостоятельно. НКВД мог торжествовать, ему уже не нужно было воздействовать на нас физически. Он уже, так сказать, засел в нас, завладел нашими мозгами, нашими рефлексами, нашим поведением. Больше, чем остальных, репрессии коснулись евреев как по стране в целом, так и в нашем ближайшем окружении в университете. Я уже упоминал, в каких условиях партия призывала, главным образом в 1931-1932 годах, евреев переселяться в Биробиджан. Особенно поощрялся выезд туда партийных работников, интеллигенции. Множество выпускников нашего университета последовало этому призыву. Главным ответственным лицом за проведение всей кампании был широко известный советский ученый профессор Либерберг. Репрессии разразились внезапно и осуществлялись специальной группой НКВД. От двух свидетелей этой ошеломляющей и безжалостной чистки я узнал, как проводились аресты и казни. С логикой скорых на расправу механизированных инквизиторов, настоящих роботов беззакония, возведенного в догму, НКВД утверждал, что все евреи-уроженцы Польши являются шпионами на жалование у польского правительства, а все евреи, прибывшие из Палестины, наемники англичан. Основываясь на подобных критериях, они выносили смертные приговоры, не подлежавшие обжалованию и неизменно завершавшиеся приведением их в исполнение. Так наш старый товарищ из польской партии Шварцбарт тоже предстал перед судом. В нашем университете он занимал пост партийного секретаря, а затем играл важную роль в Биробиджане. Его бросили в тюрьму. Там он почти ослеп. Вскоре его вывели на рассвете в тюремный двор и привязали к столбу. Стрелковое отделение стояло наготове. Прежде чем умереть, он в последний раз выкрикнул слова глубокой веры в революцию. Когда же раздался залп, и старый боец-коммунист рухнул на землю, из камер стало доноситься могучее пение интернационала. Подобно Шварцбарту, одному из секретарей еврейской автономной области, были еще тысячи коммунистов с гордо поднятой головой, смотревшие смерти в лицо. Эсфирь Фрумкина, самоотверженная и пламенная коммунистка, долгие годы была ректором нашего университета. В 1937 году, несмотря на тяжелую болезнь, ее арестовали и посадили в камеру на Лубянке. Во время следствия ей устроили очную ставку с одним подготовленным свидетелем обвинения. Вне себя от гнева, игнорируя следователей и охранников, Эсфирь рванулась к доносчику-клеветнику и плюнула ему в лицо. Ей вынесли приговор без права обжалования, и она умерла в стенах Лубянки. В том же 1937 году университет национальных меньшинств был расформирован и заменен каким-то институтом иностранных языков, в котором была установлена железная дисциплина, а двери университета закрылись. Сколько наших товарищей, входивших и выходивших через них, были умерщвлены. истребление командных кадров Красной Армии.